Леонид заметно нервничал. Пальцы отбивали мелкую дробь. Сидящий рядом командир группы Агат подметил его беспокойство. Сказал: «Не волнуйся, Леонид, уложим мы этих хлюпиков в один миг, не впервой». Ермоленко кивнул, задумался. По разработанному плану он, выступающий в роли бывшего водителя Лисичкина, со своими друзьями, переодетыми сотрудниками спецподразделения, должны были отдать вымогателям помеченные специальной краской доллары, забрать Лисичкина и, не вступая в контакт с бандитами, разъехаться. Другая группа прикрытия, которая держала постоянную связь с основной машиной, вступала в работу по задержанию Пескова и его подручных. Роль каждого бойца была отработана до мелочей. Но руки Леонида предательски дрожали. Ермоленко сжал их, послышался хруст в суставах. Вроде бы никто из спецов не обратил внимания. Командир рассказывал о бандитах. «Мы их ладно потрепали в начале 90-х. Клали на землю, бывало, всю сходку, до 50 человек. Помню, на свадьбе у Плюща. В магазинах пустые полки, купить нечего, продукты по талонам выдавали, а там столы ломились. Мы тогда так разозлились, хорошенько пошерстили их. А я помню, как освобождался Плющ из колонии», — сказал сидящий на заднем сиденье боец. «Нас тогда бросили в Оршу. Как раз был пик моды среди авторитетов. Их с почестями встречали у ворот колоний. Вот и Плюща, как главного вора в законе, должны были встретить как героя. Вышел он из колонии, оглянулся вокруг, а братвы ни следа. Мы их просто разбросали, кого привлекли по административной части». Некоторых завезли в горотдел устанавливать личность. Словом, вышел Плющ из колонии в тапочках, так и побрел по Орше. А в других колониях доходило до того, что братки на шикарных машинах с девочками, шампанским, цветами, часами простаивали у ворот, демонстрируя себя. Расстояние почти в 400 километров они преодолели за какие-то 3,5 часа. Нигде по дороге не встретили гаишников, нигде не останавливались. Вскоре на развилке дорог Краснополье-Костюковичи свернули направо. Долго ехали по шоссейке, потом по грунтовой дороге. Повернули вновь на асфальт, Леонид увидел впереди длинную пробку из автомашин. Джип сбавил скорость, а когда подъехал к образовавшейся очереди, вовсе остановился. «На перекрестке что-то неладное», — сказал Ермоленко. Было видно, как инспекторы перекрыли движение на шоссе и разворачивали машины в другом направлении. Неожиданно показалась колонна военных машин. Они остановились перед перекрестком, из кузовов спрыгивали на землю солдаты и, развернувшись с цепочкой по полю, пошли в направлении леса. «Что-то случилось», — вновь повторил Ермоленко. «Обычно военные выставляют оцепление, если в части ЧП», — предположил командир спецназа. «Похоже на то», — согласился с ним Ермоленко. Он вышел из машины, направился навстречу подходящему бородачу. Тот не скрывал своего волнения, нервно подергивал желваками, настороженно осматривался по сторонам. «Быстро разворачиваемся и едем в объезд», — сказал он. «У нас мало времени». «Хорошо», — согласился Ермоленко и пошел к своему автомобилю. Спецы терпеливо ждали. «Едем в объезд. Сообщите другой машине и внимательно следите за джипом. Всякого ожидать можно». Они развернулись, но не проехали и 2 километра, как увидели, что навстречу им движется военная колонна. Впереди идущая машина ГАИ с проблесковыми красными маячками останавливала встречный транспорт, предоставляя военным «Уралам», БМП и бронетранспортерам свободное движение. Вдоль дороги выставлялось оцепление из солдат внутренних войск. Проезд в восточно-южном направлении полностью перекрывался. Леонид притормозил. Сбоку на низкой высоте пролетели вертолеты. «Здесь, видно, какие-то крупные учения начинаются», — высказал догадку командир спецназа. «Попробую уточнить», — сказал Ермоленко, — «а вы не выпускайте из виду джип». Он подошел к сержанту внутренних войск, что-то спросил у него, вернулся обратно. Не садясь в машину, сказал, якобы в зоне радиационного отселения проводится профилактическая спецоперация по ликвидации посевов мака. Леонид увидел шагающего посредника по выкупу Лисичкина, поспешил ему навстречу. «Ну что, допрыгался?» — зло буркнул тот. «Отдал бы вовремя деньги, все было бы в порядке, а так, наверное, твоему шефу хана. Телефон молчит, менять место встречи уже поздно». «Что, разве полевых, лесных дорог нет, чтобы объехать?» — переспросил Ермоленко. «Надо выручать Лисичкина». «Может, кому и надо, но только не мне. Рисковать своей жизнью не собираюсь. Смотри, что вокруг творится». «Но мне надо найти Лисичкина, выкупить его. Понимаешь ты или нет?» «Понимаю, это тебе надо, а не мне». «Я хорошо тебе заплачу. Укажи место, где Лисичкин». Бородатый посмотрел на лесок, в сторону которого двигалась цепь солдат, махнул рукой. «Слишком поздно». Он сел в джип, тронул машину с места. Ермоленко сообщил прикрывающей группе, в какую сторону уехал Бородатый, набрал номер телефона Лопаренко. Далеко в лесу слышались глухие взрывы и выстрелы. Над лесной поляной вертолеты появились внезапно. Песков сначала даже не поднял голову, поскольку пожарные нередко пролетали над зоной. Пора было ехать на место встречи. Он поторопил помощника, чтобы тот быстрее снял наручники с Лисичкина. Но, как назло, ключ проворачивался, и Песков, оттолкнув в сторону охранника, сам крутанул ключом. В то же время пара винтокрылых машин резко пошла на снижение. Показалось, что вертолеты хотят приземлиться прямо на поляну. Но вдруг они зависли на месте, в воздухе послышался жуткий свист. Песков с охранником отлетели в сторону. Сильнейший взрыв поднял на дыбы елку, к которой Лисичкин был привязан цепью, воткнул ее срезанной верхушкой в землю. Откинуло далеко в сторону и Лисичкина. Он протер глаза, сквозь стоявшую кругом пыльную пелену увидел изрытую воронками поляну. Попробовал встать, но руки, чтобы опереться, не оказалось. Вместо нее висел окровавленный обрубок. Другой рукой Лисичкин ощупал голову, ноги, через силу поднялся с земли. Рукавом разорванной рубашки он обкрутил выше локтя культю, ступил несколько шагов вперед. Сзади, внизу, где была стоянка Пескова, послышался звук пикирующих вертолетов, автоматные очереди и взрывы. Лисичкин оглянулся вокруг, увидел лежавшего Пескова недалеко от поваленной ели. Он был мертв. Лисичкин туго соображал, что ему делать, но, подчиняясь какому-то внутреннему голосу, подошел к убитому, ощупал здоровой рукой его карманы. Пухлое портмоне с документами, среди которых лежали и его, оформленные на имя Корнева, были целы и невредимы. Лисичкин встал во весь рост, хотел бежать, куда глаза глядят, только чтобы побыстрее вырваться из этого ада, но вспомнил, что стоит еще осмотреть одежду Пескова. Он вновь глянул на распластанное неживое тело, увидел на окровавленной шее золотую цепочку. Кое-как ему удалось ее снять, вытереть кровь об одежду убитого, надеть себе на шею. Эта дорогая вещь когда-то повернула его жизнь в новом направлении, дала ему возможность жить припеваючи. Лисичкин поднялся, почувствовал, как по левому предплечью разлилась нестерпимая боль. Он шагнул вперед, не зная, куда конкретно идти. Главное было покинуть это ненавистное место, не видеть его, забыть. Через несколько метров ходьбы Лисичкин ощутил, что сил идти дальше у него нет. Он остановился у дерева, прислушался. Сзади по-прежнему эхом звучали автоматные очереди. Лисичкин прищурил глаза, присмотрелся. На гору цепью взбирались солдаты. Слышался лай собак. Ноги стали непослушными, дрогнули в коленях. И он рухнул на землю.